Глава 8. Матушка и сестры. Эмилия снова пребывала в растрепанных чувствах. Мартин, нежный и ласковый в постели, стал совершенно невыносим, как только вспомнил, что он лорд. Зачем вся эта декорация, если ему не нравится игра? И вообще, играли? Она видела Мартина в современной одежде, да и Даниэля легко представить в джинсах и майке. К слугам не присматривалась, и экономка, и дворецкий, и шеф-повар выглядели, как на экране телевизора, словно скопированные из какого-то исторического сериала, вроде «Аббатства Даунтон». А вот леди Айрин была настоящей. Эмилия не понимала, откуда это ощущение, но оно беспокоило. Пору вспоминать фантастические романы о путешествиях в прошлое. Нет, бред. Язык. Она прекрасно понимала всех обитателей особняка, и они понимали ее. Вернувшись в покое, она приказала готовить ванну. Элис и с места не сдвинулась. «В чем дело?» — устало спросила Эмилия. «Отключили горячую воду?» «Нет, миледи». «Тебе трудно?» «Я и сама могу». Она решительно направилась в ванную. «Нет, миледи!» Горничная пришла в отчаяние. «Что случилось? Только не говори мне, что вы моетесь два раза в год по особым праздникам», рассвирепела Эмилия. «Нет, миледи». «Вчера мне казалось, твой словарный запас больше». «Вы не успеете». «О, уже лучше. И куда я не успею?» «На завтрак. Вернее, на поздний завтрак». Уже почти обед, но леди Айрин велела подавать завтрак через 20 минут. Опаздывать нельзя. Элис чуть не плакала и теребила край фартука. «Ах, вот как!» — протянула Эмилия. «Леди Айрин приказала. Не пойму только, ты-то чего трясешься? Опоздаю я или вообще туда не приду? Тебе не все ли равно?» «Нет», — покачала головой Элис. «Но я не должна...» Старшей горничной в комнате не было, а из слов Мартина Эмилия помнила, что этой девушке она имеет право приказывать. «Отлично!» «Быстро говори!» — топнула она ногой, сделав вид, что сердится. «А не то мужу пожалуюсь!» «За любое опоздание леди к назначенному времени наказывают горничных», — давясь слезами, вымолвила Элис. «И как наказывают?» «Вычитают из жалования столько монет, на сколько минут опоздала леди». «Приказ леди Айрин, полагаю». Слух резануло слово «монеты», но Эмилия решила не обращать внимания на мелочи. Может, у них тут так принято евро называть. Элис кивнула, мол, «леди Айрин, кто бы сомневался». «Готовь ванну, Элис», — вздохнула Эмилия. «Обещаю, тебя не накажут». «И я надену то легкое платье в полоску, я видела в гардеробной. Не серое!» Что толку винить прислугу в корысти? Каждый зарабатывает как может. Вдруг девушка копит деньги на учебу, или у нее большая семья. Да не все ли равно? Эмилия не сомневалась, что Мартин не в курсе самодурства матушки. Он не был похож на скрягу. Горничная то ли поверила, то ли поняла, что спорить бесполезно, и ушла в ванную. Эмилия выглянула в окно. Надо не забыть договориться о прогулках. Свежий воздух ей необходим. И зачем такой огромный парк, если не для прогулок? Для собак, вроде той, что сейчас несется по дорожке? Она присмотрелась к псу. «Да это чудище из лабиринта!» Она отпрянула от окна, испугавшись... «Голограммы? Ее пытались убедить, что это голограмма!» Переведя дыхание, Эмилия снова посмотрела вниз. «Никого. Показалось? К черту! Сегодня Мартину не удастся от нее сбежать. Слишком много вопросов накопилось». Мылась Эмилия сама, неторопливо наслаждаясь процессом. И вода идеальной температуры, и ароматические масла, пенки, гели. Есть из чего выбрать. Запахи все естественные, чистые. Одно наслаждение. Несмотря на голод, она не спешила. Расчет оказался верен. Мартин не привык ждать, он вломился в ванную. «Почему ты еще не готова?» Он хмурился, но Эмилия ласково улыбнулась в ответ. «Не смогла отказать себе в удовольствии. Люблю чистоту. И ванна меня успокаивает. Ты же не против?» Она села и смахнула пену с груди. Розовая кожа, приятный запах. Ни один мужчина не устоит. Мартин шумно вздохнул и отвел взгляд. «Я нет, но в доме есть установленные правила». «Ты мне не говорил», — мягко упрекнула его Эмилия. «И представить не могла, что ты можешь оставить меня голодной». Лишь бы не перестараться. Мартин не дурак, он распознает фальшь, если ее будет много. Но даже если вопрос стоит так, я предпочитаю быть голодной, но чистой. При последних словах Эмилия заставила голос задрожать, совсем чуть-чуть, для пущего эффекта. Как там говорят, ночная кукушка дневную перекукует. Вот и проверим. «Поторопись», — хрипло попросил Мартин. Его тон стал мягче, да и в углах губ появилась уже знакомая полуулыбка. «Опоздаем, ничего страшного». Эмилия послушно встала. «Подашь полотенце?» О, Мартин подал. И собственноручно завернул жену в теплую махровую простыню, вытащил из ванны и даже вытер, тщательно и нежно, с удовольствием прикасаясь к чистой распаренной коже. И все же не выдержал, мягко, но настойчиво поцеловал в губы, крепко стиснув руками соблазнительные ягодицы. Эмилия ответила на поцелуй, а потом отстранилась и произнесла с легким смешком: «Нет, не время. Разве что ты хочешь сэкономить еще пару монет мне на булавки». «На булавки?» Мартин снова нахмурился, но лишь от того, что ничего не понял. «Как же, минута опоздания, монета, вычтенная из жалования Элис. Разве у тебя не так заведено?» «Кто тебе сказал?» Мартин выглядел ошеломленным, и Эмилия порадовалась, что не ошиблась в нем. «Элис не жаловалась. Я пригрозила ей и вынудила рассказать, как в твоем доме наказывают за опоздание». Да уж, Мартин дураком не был. Судя по тому, как менялось выражение его лица, ему не составило труда догадаться, о чем умолчала Эмилия. «Ты считаешь меня жадным?» — мрачно спросил он, подавая жене халат. «Нет», — быстро ответила она, — «я удивилась, но...» «Но что?» «Кто я такая, чтобы судить о твоем поведении?» Она посмотрела на него так кротко, как только смогла. «Но я хотела попросить тебя...» «О чем?» «Пожалуйста, не наказывай Элис на этот раз», — Эмилия взяла мужа за руку. «Или забери эти монеты из моего гонорара. Впредь я постараюсь быть аккуратнее со временем, обещаю». Мартин закаменел лицом. Эмилия уже стала сожалеть, что выбрала такую тактику. Снова нацепил маску, не пробьешься. Но он вдруг расслабился и поцеловал ее в макушку. «Ты очень добра, Эми», — тихо сказал он. «Я выполню твою просьбу». «Спасибо». Этот раунд она выиграла вчистую. Пойдет ли Мартин на конфликт с матерью или просто прикажет своему бухгалтеру выплачивать прислуге полную сумму, неважно. Главное, одним матушкиным правилом стало меньше. В знакомую гостиную Эмилия вошла под руку с мужем. Леди Айрин восседала в кресле, как будто на троне. Она сменила дорожный костюм на домашнее платье, простое и элегантное. Прямая спина, бесстрастное лицо, но, казалось, все ощущали исходящее от нее недовольство. На стульях рядом с ней чинно сидели девочки. Эмилия поразилась, насколько молодо выглядели сестры Мартина. Младшей, пожалуй, не было и 15, совсем еще ребенок с пухлыми щечками и лукавым детским взглядом. Старшей девочке не больше 20, свежая, изящная, юная, как только что распустившийся бутон. Сестры были похожи друг на друга. Русые волосы, мягкий овал лица, крошечные курносые носы, глаза цвета гречишного меда. От матери им достались разве что скулы и форма губ. Эмилия прикинула в уме. Айрин, должно быть, родила их после 40, и разница в возрасте со старшим братом лет 20. И снова ее посетило нехорошее чувство, что это не условие игры. Третья девочка, ровесница старшей сестры, видимо, та самая гостья, о которой говорил Мартин. Шатенка с мелкими, как у овечки, кудряшками, милым кукольным личиком и синими, как осеннее небо, глазами. Ее представили как Мередит Лесли. Конечно, сначала состоялось официальное знакомство с матушкой. Обе, и леди Айрин, и Эмилия, сделали вид, что видят друг друга впервые. Старшая из сестер, Флоренс, одарила Эмилию угрюмым взглядом, зато младшая, Каролина, улыбнулась ей весело и ободряюще. Мередит выглядела обворожительно, но вела себя боязливо. Эмилия решила, что из-за Мартина. Тот сурово хмурил брови и изображал виконта-владельца Корнбери. Тут любой с непривычки испугается. В столовой состоялся второй раунд битвы «Невестка против свекрови». За завтраком матушка не морила дочерей голодом, никакого особого меню не было, хотя сама леди Айрин ограничилась салатом из овощей. Но когда дело дошло до чая, и слуга поставил перед Эмилией точно такой же кофейник, как и перед Мартином, матушка позволила себе сделать замечание. «Я не рекомендовала бы вам употреблять этот напиток, милочка». Эмилия могла бы сослаться на разрешение мужа, но «милочка» тут же подстегнула ее на ответную месть. Она с удовольствием отпила свежий ароматный кофе и только потом произнесла, словно извиняясь: «Увы, у меня не такое крепкое здоровье, как у вас, миледи». «Вероятно, из-за кофе и переедания», — холодный тон леди Айрин мог бы заморозить даже снежную королеву. Эмилия покосилась на Мартина. Тот смотрел в сторону, делая вид, что это его не касается, однако внимательно прислушивался к разговору. Как и девочки, которые не скрывали завистливых взглядов, кофе определенно любили все. «Чай в вашем доме подают в таких тонких и белоснежных фарфоровых чашках, миледи, что я не могу позволить себе пить чистый напиток, дабы не испортить цвет фарфора», — ответила Эмилия елейным голосом. «А с молоком не позволяет здоровье, у меня наследственная предрасположенность к образованию камней в почках». Она заметила, как Мартин чуть не поперхнулся кофе. «Да, игра на грани фола. Если матушка хоть немного сведуща в этом вопросе, то разоблачить Эмилию ей не составит труда». «От чая с молоком образуются камни в почках?» — переспросила леди Айрин растерянно, и Эмилия поняла, что снова победила. «Конечно, доказанный научный факт. В молоке же много кальция, а из кальция получаются очень твердые камни, если мешать его с чаем». Спорное утверждение из тех, что время от времени печатают в глянцевых журналах для недалеких домохозяек. На самом деле чай с молоком полезен, просто Эмилия его терпеть не могла. Однако, судя по ошеломленному лицу матушки, та поверила в байку. «Значит, с этого дня вы будете пить только молоко», — объявила она дочерям. «Ой, нет, что вы!» — тут же воскликнула Эмилия. Еще не хватало, чтобы ее возненавидели за теплое молоко с пенкой. «Молоко усваивается только детьми, а взрослым оно даже вредно. Оно вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом». «Пожалуй, с меня хватит». Мартин встал из-за стола. «Матушка, уверен, Эмилия с удовольствием посвятит вас в подробности достижений современной медицины, как только освободится. А сейчас ее ждет портниха. Дорогая, если ты закончила, я тебя провожу». Фло, ты можешь заказать 5 новых платьев взамен испорченного мною. Каро, не подпрыгивай на стуле, с тебя хватит и одного, у тебя их более чем достаточно. Эми? Я велела Глории начать с меня, сухо объявила леди Айрин. Мне нужно кое-что обновить в гардеробе. Я был бы благодарен тебе, если бы ты немедля послала ее к Эмилии, бесстрастно ответил Мартин. У нее нет своих вещей, они ей необходимы, я дал обещание. Спасибо, матушка. Эми, пойдем. Эмилия поспешила покинуть столовую. Вот это да! А Мартин, оказывается, не подкаблучник. И вполне умеет настоять на своем, когда нужно. 3-0 в ее пользу, и муж играет на ее стороне. «Не люблю спорить с мамой», — неожиданно сказал Мартин, когда они почти пришли. «Но иногда она становится совершенно невыносимой. Будь осторожна, она опытнее тебя». Эмилия изумленно уставилась на мужа. Он раскусил ее игру с самого начала и не возражал. «Ох, сколько же в тебе сюрпризов, лорд Мартин!» «Ты останешься со мной?» — спросила она. «Мне бы хотелось поговорить». «Не сейчас. Я отъеду по делу, а вечером буду в полном твоем распоряжении, клянусь. Нам действительно нужно поговорить. Мне тревожно оставлять тебя одну с моими родственницами, но, надеюсь, пару часов ты выдержишь. Занимайся гардеробом, не стесняйся, заказывай все, что сочтешь необходимым». Он поцеловал Эмилию в щеку и ушел. Глория ждала в гостиной и заявила, как только Эмилия переступила порог. «Я не портниха, я модельер, и относиться ко мне попрошу соответственно». Странное заявление, тем более, что Эмилия не успела и рта раскрыть. Решив, что это наускивание леди Айрин, она промолчала. В конце концов, ей целый год придется пользоваться услугами Глории и желательно одеваться удобно и стильно, в рамках жанра, конечно. Глория оттаяла быстро. Маленькая, юркая, она напоминала пчелку-труженицу. Выяснилось, что у нее свое ателье, где работают швеи и модистки. Эмилия разглядывала каталоги с рисунками, щупала образцы тканей, перебирала ленты и кружева. Глория составляла список необходимого, снимала мерки. Как только она поняла, что Эмилия разбирается и в фактуре тканей, и в цветовой гамме, и даже способна нарисовать эскиз необходимой модели, она перестала поджимать губы. Обе увлеклись настолько, что не заметили, как пролетело время. Обед им подали прямо в комнату. «Распоряжение милорда», — сказала Элис. Эмилия почувствовала благодарность к мужу. В его отсутствие ей было бы совсем некомфортно в столовой с чопорными дамами. Перекусив, они с Глорией снова вернулись к обсуждению платьев и костюмов, но идиллию нарушила леди Айрин. «Не понимаю, чем вы тут занимаетесь?» — раздраженно спросила она, выхватывая из рук Глории блокнот со списком. «Между прочим, мы все ждем тебя одну». Эмилия опешила от такой бесцеремонности. Глория же привычно закатила глаза. «Миледи, у леди Эмилии большой заказ», — проворчала она. «Она не леди», — отчеканила Айрин. «И никогда ею не будет». «Счастлив тот мир, где статус определяют мозги, а не титулы», — произнесла Эмилия, ни к кому не обращаясь. «Посмотрим, что тут у нас». Леди Айрин сделала вид, что не слышала колкости, и стала изучать список. «Нет, слишком много, хватит и 3 пар. Нет, 2!» Она взяла карандаш и стала исправлять записи. «Нет, слишком дорогая ткань, возьми подешевле. Одного костюма для прогулок вполне хватит, и цвет возьми другой, неброский». Эмилия молча сжимала кулаки. «Начать спорить сейчас при Глории? Запросто. Только она не сумеет переубедить леди Айрин, и получится знатный скандал при портнихе, не более. Мартину не понравится, и он встанет на сторону матери. Значит, нужно перетерпеть. Пусть говорит, что хочет». «Миледи, милорд приказал выполнить любые распоряжения его жены», — попыталась возразить Глория, — «и велел не ограничивать ее в праве выбора». «Вот как?» — леди Айрин даже бровью не повела. «Ничего, я решу этот вопрос со своим сыном. А вам следует задуматься, стоит ли рисковать постоянными клиентами ради девушки, которой скоро тут уже не будет». Ногти впились в ладони. Эмилия приказала себе терпеть. Ничего с ней не сделается, а Глории ни к чему страдать от самодурства леди. «Сделаем так, как говорит миледи», — выдавила Эмилия. Глория посмотрела на нее сочувствующе, но ничего не сказала. «Эскизы!» — потребовала леди Айрин. Пересмотрев рисунки, она забраковала больше половины. «Это моя невестка никогда не наденет», — отрезала она, разрывая бумагу на мелкие клочки. «Платья замужней женщины должны быть скромными». От злости у Эмилии из глаз потекли слезы. Столько работы! Они обговаривали, рисовали, планировали, мечтали. И теперь весь пол усыпан мелкими обрывками, которые даже не склеить. Глория только горестно вздохнула. «Убрать!» — указала на пол леди Айрин, подозвав Элис. «Глория, за мной! Эмилия, в голубую гостиную! Живо!» Эмилия задохнулась от негодования. Мало того, что испортила настроение, так еще и приказывает, как собачонке. Ничего, она еще отомстит. Пусть сейчас счет 3-1, но все еще в ее пользу. «Я бы послушалась, миледи», — тихо шепнула ей Элис, как только они остались одни. «Милорд и сам не любит, когда мы делаем уборку при господах. А в той гостиной сейчас только девочки. Познакомьтесь с ними поближе, милорд любит сестер». Она сильно смущалась, но Эмилия не стала сердиться и решила не пренебрегать хорошим советом. Девочки занимались рукоделием. Мередит вышивала, Каролина вязала кружево, а Флоренс стояла перед мольбертом с кистью в руке. «Эмилия, иди к нам!» — обрадовалась Каролина, отложив нитки. Мередит вежливо улыбнулась, оторвавшись от пяльцев. Флоренс даже не обернулась. Эмилия подумала о красивом платье, испорченном во время свадьбы. Мартин сказал, что компенсирует потерю, но, возможно, для Фло оно имело какое-то особенное значение. «Флоренс, я бы хотела извиниться, мне жаль, что так вышло с платьем». «Картину тебе тоже жаль?» — равнодушно спросила Флоренс, вытирая кисть тряпочкой. «Картину?» «Ах да, такие мелочи, верно? Одной мазнёй больше, одной меньше!» Она наконец-то посмотрела на Эмилию гневно и презрительно. «Прости!» — пробормотала Эмилия, вспомнив про картину, испорченную во время первого скандала с Мартином. «Я тогда... мне очень...» «Чёрт, ей действительно неловко!» «Какой нелепой не была бы вещь, но если человек, создавший её, вложил туда душу, а другой растоптал из-за глупого поведения. Это больно и несправедливо, особенно для юной девушки». «Отстань от Эмилии, Фло!» — воскликнула Каро. «Она же нечаянно!» «Да что ты говоришь!» — всплеснула руками Флоренс. «Замуж за нашего брата она тоже нечаянно вышла, после того, как нечаянно встретила его на улице своего развратного мирка». «Фло, перестань, Мартин будет недоволен, не надо». «Не смей мне говорить о том, что Мартин будет недоволен», — Флоренс топнула ногой. «Ему до нас и дела нет. Посмотри, как он носится с этой чужачкой. А нас с тобой, матушка, до сих пор розгой сечет, если мы опаздываем к столу. И он ни разу не заступился». «Фло», — смущенно протянула Каролина, оглядываясь на Мередит. «Ой, перестань, она знает». «Думаешь, Мэри приятно, что Мартин предпочел ей девицу из другого мира?» «Фло!» Эмилия слушала, как сестры ссорятся, и жалела, что пришла сюда. Пожалуй, Флоренс даже можно понять. Ее слова были полны горечи и обиды, и это очень пугало, как и упоминание о развратном мирке, а потом о чужачке. Когда же она сказала о другом мире, и вовсе стало страшно. Это не было похоже на игру. и Эмилия предпочла бы получить объяснение от Мартина, которому доверяла больше, чем этим девочкам. «Мы же обещали!» Каролина чуть не плакала, испуганно глядя на сестру. Флоренс вдруг сникла, поежилась, но остановиться не смогла. «Она все равно бы узнала, подумаешь!» Надо было развернуться и бежать, бежать отсюда, дождаться Мартина, вытрясти из него правду. Но вместо этого Эмилия спросила, «Что от меня скрывают?» «Ты из другого мира, Эмилия», — ей ответила Мередит. Сестры молчали, потупившись. Они специально придумали глупость и пытаются убедить ее, что это правда. Всего лишь игра. Нет никакого другого мира. Есть кучка безумных ролевиков. Нет, секта, точно, секта. И она отсюда выберется. Как хорошо, что контракт подписала не Милена. Она бы тут сгинула, сошла с ума. А Эмилия сильная, она сможет. Бред. Эмилия растянула губы в улыбке. Докажите. Мередит встала, подошла к окну, откинула штору и поманила Эмилию. Посмотри. Стемнело. На черном небе сияли две луны. Синяя и зеленая. «Иллюзия! Голограмма!» — упрямо сказала Эмилия, отворачиваясь. «Ты второй день тут. Не заметила короткой ночи? Она длится около 15 минут». Мередит снова взяла в руки пяльцы. «Нет, не заметила. Там, в лабиринте, когда внезапно стемнело. Даниэль сказал, это аттракцион. Лгун!» Или он говорил правду, ведь сегодня она ничего не заметила. Неужели так увлеклась разговором с Глорией? «И что, тут говорят на том же языке, что и я?» Эмилия привела самый убедительный аргумент. «У тебя на руке браслет, зачарованный на перевод», — обронила Мередит. «Магия? Вы хотите сказать, тут есть магия?» — рассмеялась Эмилия. Флоренс протянула к ней руку. Над ладонью вспыхнул огненный шар. «Фло!» — Каролина дернула сестру за платье. «Прекрати!» «Это просто фокус!» — прошептала Эмилия. «Думай, что хочешь», — пожала плечами Флоренс. «Мы обещали брату не рассказывать тебе. Можешь нажаловаться, мне все равно». Эмилия поняла еще немного, и она точно сойдет с ума. В происходящее трудно было поверить. Не надо было верить. Но каким-то внутренним чутьем она поняла, ей говорят правду. «Что здесь происходит?» — строго спросила леди Айрин, появляясь в гостиной. Еще и матушку она сейчас точно не вынесет. С нее хватит. Эмилия бросилась прочь из гостиной.